Мы с Брэдом поехали в Лондон, и я был очень рад тому, что он был не против возить меня. «Офис?» — спросил он. «Да», — ответил я, и мы доехали туда в молчаливом согласии. Накануне вечером он сообщил мне, что машины Гревилла не было нигде вокруг его дома. Точнее, он просто вернул мне клочок бумаги с записанным на ней номером со словами «не нашел». Решив, что мне лучше обратиться по этому поводу в полицию и другие соответствующие службы в Ипсуиче, что мне пора заниматься финансовыми делами компании и Гревилла, и вспомнив, что я еще не проверил 2/3 содержимого сейфа, я почувствовал, как меня неумолимо засасывает все глубже. Взяв с собой две загадочные безделушки, найденные в гостиной Гревилла, я принес их в его офис и показал Джун. «Это», — тут же сказала она, указывая на цилиндрическую штуковину размером с большой палец, издававшую слабый звук. «Средство от комаров. Мистер Фрэнклин говорил, что это звук самца, и он отпугивает кровососущих самок». Она рассмеялась. «Он говорил, такое бы не помешало любому мужчине». Взяв в руки другую диковину, Джун нахмурилась, безрезультатно нажимая на красную кнопочку. «Там есть антенна», — подсказал я. «Ах, вот она что!» С этими словами она вытащила ее на всю длину. «Мне кажется...» — она помолчала. «Он пользовался каким-то передатчиком, чтобы на расстоянии заводить машину. Можно было разогреть мотор в холодную погоду, еще до выхода из дома. Однако приемник был украден вместе с Порше. Потом он купил старый ровер и сказал, что этот стартер теперь работать не будет, так как он действовал лишь с прямой передачей или еще с чем-то, чего в этом ровере не было». «Так это стартер?» «Ну, нет, у него не так много функций. На стартере были кнопки, при помощи которых можно включать фары, чтобы легче найти машину, если вы оставили ее где-то в темноте». Она убрала антенну. «Кажется, эта штука только включает свет и звуковой сигнал машины, если я что-то не путаю. Он был очень рад, когда купил ее, но я давно этой штуки не видела. Сколько у него этих безделушек? Мистер Фрэнклин не мог все время носить их в карманах, и, похоже, ему надоедало повсюду таскаться с ними. Он чаще оставлял свои безделушки в этом столе». «Вы только что вновь подтвердили свое право на 20-процентное повышение», — сказал я. «Что?» «Давайте проверим батарейки», — предложил я. Открыв отделение для батареек, она обнаружила, что там пусто. Привычным движением Джун выдвинула один из ящиков стола. В нем в большой открытой коробке лежали упаковки новеньких батареек всевозможных размеров. Достав одну из них, она открыла ее, вставила батарейки в соответствующее углубление, и хотя очередное нажатие красной кнопки не дало никаких видимых результатов, я был почти уверен, что мы на правильном пути. «Вы собираетесь взять это в Ипсуич, да?» — вдруг спросила Джун. «Чтобы отыскать его машину, я угадала». Я кивнул. «Будем надеяться, что получится». «Должно получиться». «Это довольно большой город, и машина может оказаться где угодно». «Да», — согласилась она, — «но должна же она где-то быть. Я уверена, что вам удастся ее найти». «Хм», — я посмотрел на ее умное сообразительное лицо. «Джун», — медленно произнес я, — «не говорите больше никому про эту штуку». «А почему?» «Потому что», — попробовал объяснить я, — «кто-то вломился в этот офис в поисках чего-то, и нам неизвестно, нашли ли они то, что искали. Если нет, то это с таким же успехом может оказаться и в машине. Я не хочу, чтобы кто-то знал, что машина еще не нашлась». Я помолчал. «Я предпочитаю, чтобы вы совсем ничего не говорили». «Даже Аннет?» «Никому». «Так значит, вы думаете...» «Ничего я пока не думаю. Все это в целях безопасности». Это было для нее самым приемлемым объяснением. Она сразу показалась мне встревоженной и согласилась молчать о машиноискателе. А мне не понадобилось рассказывать ей о хулигане, который шиб меня с ног, чтобы украсть вещи Гревилла. Теперь, вспоминая то происшествие, я почти не сомневался в том, что оно было целенаправленным нападением. «Должно быть, кому-то было известно о том, что Гревилл умирает», — думал я. «И этот кто-то организовал или совершил нападение». Я не имел ни малейшего представления, кто мог сделать то или другое, но мне казалось вероятным, что кто-нибудь из сотрудников Гревилла мог простодушно распространяться о чем-то интересном в пределах слышимости каких-то досужих ушей. Однако, что же он мог такого рассказать? Гревилл не сказал никому из них, что собирался покупать алмазы. А почему? Он же был скрытным и занимался только камнями. Дурацкие мысли бестолку кружились у меня в голове. Самые удручающие из них были в том, что кто-то ищет машину Гревилла с того самого момента, как рухнули строительные леса. И даже если мне удастся отыскать колеса с мотором, заветный ларчик может оказаться пустым. В офис вошла Аннет с охапкой бумаг, которые, по ее словам, являлись утренней почтой, из которой нужно было разобраться, подразумевалось мне. «В таком случае садитесь», — сказал я, — «и расскажите мне, что к чему». Там были письма от страховых агентов, недовольных клиентов, специалистов по драгоценным камням и телеграмма от поставщика из Гонконга, в которой он сообщал, что у него не хватает 12-миллиметрового аметиста класса АА круглой формы для выполнения нашего заказа. И спрашивал, не возьмем ли мы в связи с этим бразильский аметист. «Какая между ними разница?» — спросил я. «Это очень существенно». От моего невежества на лице Аннет появилась тень обеспокоенности. «Лучшие аметисты добывают в Африке», — начала объяснять она. «Потом их отправляют в Гонконг или на Тайвань. Там обрабатывают, шлифуют, а затем бусины приходят сюда». «Цвет бразильских аметистов не такой насыщенный. Вы хотите, чтобы я заказала бразильские аметисты, или будем ждать, пока у него не появятся африканские?» «А как вы считаете?» — спросил я. «Мистер Фрэнклин всегда сам принимал решение». Она с тревогой смотрела на меня. «Безнадежно», — думал я. «Без определенных знаний я не смогу принять даже самого простого решения». «А клиенты согласятся на бразильский аметист?» — поинтересовался я. «Кто-то да, кто-то нет. Он намного дешевле. В общем-то, мы продаем его в больших количествах и самых разнообразных размеров». «Ну что ж», — сказал я, — «если у нас кончатся африканские бусины, предложите клиентам бразильские. Или африканские, но другого размера. Сообщите китайскому поставщику, чтобы он пока прислал только африканские 12-миллиметровые АА. Все, что у него есть, а остальное, как только сможет». Похоже, у нее отлегло от сердца. «Я бы так и сделала». «Так в чем же дело?» — думал я. Но не было смысла злиться. «Если бы Аннет дала мне плохой совет, я бы, вероятно, потом обвинил ее же». «С ее точки зрения, — предполагал я, — лучше было не высовываться». «Кстати, — продолжала она, — я дозвонилась до Проспера Дженкса. Если вы хотите с ним встретиться, он будет в своем магазине сегодня в 14:30». «Превосходно!» — она улыбнулась. «Я не сказала ни слова о лошадях». «Отлично! — улыбнулся я в ответ. Аннет унесла письма к себе в комнату, чтобы ответить на них. А я по пути к сейфу прошелся по отделам. Наблюдая за работой сотрудников, я видел, что все они могли, стремились и уже начинали послушно приспосабливаться к смене руководства, оставляя при себе свои мысли и доводы. Я спросил, не спустится ли кто-нибудь вниз, чтобы передать Брэду, что он понадобится мне не раньше 2. Пошла Джун, и точно бумеранг сразу вернулась. Открыв сейф, я начал с топазов. Тысячи блестящих, прозрачных, гладких камешков, переливавшихся цветами радуги. Одни чуть больше желудей, другие как горошины. Никаких алмазов. Я перешел к гранатам всевозможных форм и размеров. Они, как оказалось, могли быть и желтыми, и зелеными, а не только красными. И к коробкам с цитринами. В течение 2,5 часов я разворачивал и заворачивал белые пакетики, и никаких следов алмазов. Раз в комнату влетела Джун с длинным заказом на граненные камни, который она без комментариев сунула мне, и я вспомнил, что только Грейвилл и Аннет занимались заказами на камни из сейфа. Я отправился на поиски Аннет и поинтересовался у нее, нельзя ли мне посмотреть, как она работает со списком. Найдя все, что нужно, в 20, а то и более коробках, она выложила это на полку. Действовала Аннет быстро и уверенно, точно зная, где что искать. Успокаивая меня, она говорила, что это очень просто, и скоро я сам все пойму. «Дай Бог», — думал я.